Глава 9. На следующий день около 4 часов мы с Зарецким и Платоновым сидели в беседке на участке Николаевых. «Баков с радостью передал мне дело», — заметил Андрей. «Обычно местные полицейские недовольны появлением столичных птиц, а этот заявил, баба с возу кобыле легче, ежели чего надо, только свистните, любую помощь окажем». «По городку ходят сплетни о романе Кати с Анатолием, зятем начальника полиции», — подсказала я. «Агентство «Одна баба» сказала, работает вовсю. Никто ничего точно не знает, но все уверены в адюльтере. Вчера я обедала в кафе, потом поехала на съемки, и везде на языке у людей эта тема. Антонина убила Катю из ревности, отец дочурку 100% отмажет. Сотрудники агентства ОБС расходятся только в мелких деталях, в частности, не могут договориться, каким образом Екатерину лишили жизни. Застрелили, задушили, утопили или отравили. А еще аборигены уверены, Семен Егорович вызвал из Москвы ближайшего другана, отдал ему расследование, и все будет чики-брики. Столичная шишка объявит кончину Кати ненасильственной и укатит домой. Антонину ни в чем не заподозрят. К Бакову претензий не возникнет. Не он же следствием рулил». «Местные комушки выдвигают свои версии», — усмехнулся Платонов. «Что же случилось с Катей?» — спросил Иван Николаевич. «Молодая, здоровая женщина внезапно не умрет». «Ее застрелили?» — предположила я. Нос, рот и подбородок несчастной были в крови. Я сразу обратила на это внимание, но окно в комнате не открывали. В спальню можно попасть, только поднявшись с первого этажа по лестнице, могу сказать, когда я видела жертву в последний раз. Екатерина спустилась в столовую вечером в районе 10, увидела, что Элла собралась нести Елизавете Гавриловне ковришку и устроила скандал. Она возмущалась, что кекс не подали всем к ужину. Выговорившись, Катя схватила поднос со сладким и решила сама доставить его бабушке. Девушка выглядела совершенно здоровой, во время ужина вела себя как обычно, приматывалась к матери, делала ей замечания. Посторонних в доме не было. Нина Анатольевна перед тем, как подавать семье ужин, маниакально проверяет, не открыты ли парадная и черная двери, гремит замками и задвигает здоровенные засовы. Позже, около полуночи, она скребется ко мне в спальню и осведомляется. «Виола, простите за беспокойство, у вас закрыт выход в сад? Разрешите, я посмотрю?» Мне выдали связку ключей, я могу приходить, уходить в любое время, не тревожа хозяев, попадая в особняк через отдельную дверь. Но Нина Анатольевна не ложится спать, пока я не окажусь на месте, и обязательно проверяет, точно ли я заперла створку. «Безобразие!» — рассердился Иван Николаевич. — «Почему ты раньше мне не сказала? Нина обещала, что тебя ни при каких условиях не станут беспокоить». Я улыбнулась. — «Мне никто не мешает. Николаева забегает на пару минут». — «Отвратительно!» — еще сильнее разозлился Зарецкий. — «Ты оказала услугу, поселившись в ее особняке. Вчера я слышал, как одна актриса сказала другой. Виола живет в пансионе на Рябиновой улице. Хочу узнать, нет ли у них свободной комнаты. Писательница не дура, небось, выбрала лучшее место в городе». «К Николаевым теперь клиенты потянутся, а они вип-гости отдыхать не дают. В полночь в дверь ломятся». Я посмотрела на Андрея. Я рассказала о привычках Нины вовсе не для того, чтобы пожаловаться. Хотела объяснить, вчера вечером в доме не было посторонних, понимаешь? «Конечно», — кивнул Платонов. «Катя с кем-нибудь в семье конфликтовала?» «Она была ехидной, если не сказать злюкой», — вздохнула я. «О покойниках плохо не говорят, но сейчас нужно быть объективной». Екатерина постоянно грубила матери, сестре, привязывалась к Элле, Виктору, Олегу. В моем кармане завибрировал сотовый. Номер оказался местным, незнакомым. Голос, зазвучавший из трубки, я раньше никогда не слышала. «Виола Ленинидовна?» — спросила женщина. «Да», — подтвердила я. «Вас беспокоит Тоня, дочь Семёна Егоровича Бакова. Можете со мной встретиться? Речь пойдет о Кате, хочу кое-что пояснить». «Хорошо», — согласилась я. «Где и когда?» «Если вам удобно, то в 7 вечера в магазине сувениров на Фабричной. Над ним вывеска в виде медведя. Сразу увидите». Я положила трубку на стол, произнесла задумчиво. Странный звонок. Антонина Фирина просит поговорить с ней. хочет сообщить какую-то информацию о Екатерине». «Конечно, иди», — обрадовался Андрей, вынул из сумки ноутбук и поставил его перед собой. «Теперь о причине смерти девушки. Катя погибла от перфорации желудка. Грубо говоря, в нем образовалась дыра. Обычно это является следствием пептической язвы, но у покойной ее не было, к врачу с жалобами на боли в эпигастрии она не обращалась. И вот странность. Желудок Кати похож на дуршлаг, он весь в перфорациях. Что их вызвало, выяснить пока не удалось. Женя, наш эксперт, сказал, впервые с таким случаем сталкиваюсь, выглядит так, словно девушка ежа проглотила, и тот у нее внутри ворочался». При вскрытии желудка нашли остатки пищи. Екатерина перед смертью ела ковришку, о которой ты, Вилка, рассказывала. Потом закусила пирожными, взбитые сливки, джем и песочное тесто. До кучи она слопала несколько конфет, их состав обычен, какао-масса и соевый эмульгатор. Это шоколад не самого высокого качества. В спальне покойной на подоконнике за занавеской обнаружили пакет из кондитерской «Весёлый эклерчик». В нем пустая упаковка из-под корзиночек с кремом и чек. Умершая приобрела десерт вечером и слопала его после ужина. Нина Анатольевна — фанатка здорового образа жизни. Дома у Николаевых ни конфет, ни сдобного печенья, ни чего-либо подобного не сыскать, — прокомментировала я. Во время ужина Катя капризничала, оладьи из рыбы даже пробовать отказалась. Похоже, она была сахарной наркоманкой. Прямо затряслась от гнева, когда узнала, что ковришку не поставили на стол. Думаю, внучка принесла бабушке черносливку. Попросила для себя кусочек, Елизавета Гавриловна милостиво отрезала ей ломтик. Девица слопала ковришку, а потом отправилась в свою спальню лакомиться собственными запасами. Судя по объему съеденного, одним кусочком ковришки не обошлось. Похоже, покойная ее почти всю схомячила. Прямо плохиш какой-то. Катя постоянно ела сладкое в одиночестве, — усмехнулся Платонов. У нее был тайник. Подоконник в спальне поднимается, внутри полость. Там мы обнаружили небольшой электрочайник, несколько упаковок лапши быстрого приготовления, пачку рафинада, фруктовый чай в пакетиках, коробку соленых крекеров, пластиковую банку с печеньем типа курабье, более килограмма конфет. «Все это, по мнению Нины Анатольевны, страшный яд!» — воскликнула я. «Но кто оборудовал для Кати тайник?» Платонов повернул ноутбук экраном ко мне. При жизни Геннадия Петровича первый этаж дома выглядел вот так. «Столовая и кухня на втором этаже?» — удивилась я. «Странно. Как правило, владельцы загородной недвижимости размещают эти помещения внизу, а выше располагаются спальни». Андрей встал и стал ходить по беседке. «Я показал Нине Анатольевне тайник дочери. Мать пришла в ужас, воскликнула. Она себя убила, вся в отца пошла. Потом слегка успокоилась и прояснила ситуацию. По словам вдовы, профессор Николаев был гениальным, прекрасным и еще 100 подобных эпитетов человеком, но интеллигентный, верный, щедрый супруг и добрый отец не любил общаться с родными. Утром он отбывал на работу, вечером приезжал и садился писать научные труды. Однако в большой дом семья переехала не сразу. Сначала все жили в маленьком коттедже, где сейчас устроена гостиница. Геннадий Петрович постоянно жаловался на голдящих детей, на то, что Нина Анатольевна гремит кастрюлями-сковородками, а теща очень громко разговаривает. Шум мешал профессору. Затеяв строительство просторного особняка, он решил избавиться от нервотрёпки, сделал себе отдельные апартаменты, а общие помещения, включая кухню, поместил на втором этаже. «Не проще ли было Николаеву самому перебраться выше?» — удивилась я. «Нет, не проще», — возразил Андрей. «Он сильно уставал на службе, поэтому часто дистанцировался от семьи, не желал никого видеть по вечерам, устроил отдельный вход в дом». Кроме того, он дымил, как паровоз. Жена умоляла бросить вредное для здоровья занятие, а он не желал слушать ни супругу, ни лечащего врача. Единственное, на что он соглашался, это иногда выходить с сигаретой во двор. Беседка, где мы стоим, построена для отца семейства, который в хорошую погоду тут курил. Интересная подробность. Детям и женщинам заходить сюда запрещалось. «Прямо домострой», — поёжилась я. «Суровые нравы». «Геннадий Петрович содержал семью и требовал от домочадцев исполнения своих желаний», — подчеркнул Платонов. «Сколько я на своей работе разных теток наслушался, не передать. И многие из них одинаковые слова говорят. Я супругу всю жизнь отдала, дом вела, он только деньги на хозяйство давал, ни о чем другом не заботился, орал на меня, а потом ушел к некрасивой дуре, которая целый день на работе торчит. Ему теперь приходится самому белье стирать. Почему муж меня хозяйственную, заботливую на ленивую прошмандовку променял? Я молча слушала Платонова. «Дамы, запомните, никогда нельзя превращаться в своем доме в прислугу, в тыбы». «Что такое тыбы?» «Ты бы сбегала в магазин, мне некогда, я работаю». «Ты бы следила за детьми как следует, они двойки из школы приносят, мне некогда, я работаю». «Ты бы не спорила с моей матерью, мне некогда в скандалах разбираться, я работаю». Короче, сплошные «тыбы», «то», «тыбы», «это». Так и сыплются изо рта главы семьи в адрес супруги-домохозяйки. И не стоит становиться няней собственных отпрысков. Исполнится ребенку 3 года, отведите его в садик и идите работать. Успешную, самодостаточную, получающую зарплату женщину муж уважает. А ту, что ничего собой не представляет, будет ноги вытирать. Полюбуйтесь на Нину Анатольевну. Сначала ею Геннадий Петрович помыкал. Теперь дети... Мать ни в грош не ставит. Всеми делами в семье рулит Елизавета Гавриловна. Именно ей принадлежат оба строения и участок. И неизвестно, кому она недвижимость в наследство оставит. Думаю, прибыль от гостиницы тоже оседает в цепких лапках старухи. Она одета лучше дочери, посещает салон красоты, каждый день выезжает из дома по делам, ведет, можно сказать, бурную светскую жизнь. Да-да, пенсионерку зовут выступать в школах, она рассказывает детям иронические истории своей жизни. Старшая Николаева частый гость на кинофабрике, консультирует съемочные группы, объясняет, как люди одевались во времена ее юности, как тогда был устроен быт. Я пока ни разу не видела пожилую даму в халате, с склокоченными волосами, без пудры на лице. Нина Анатольевна же мечется по маршруту: пансион, большой дом, рынок, магазин. В ее руках то поварёшка, то тряпка, то метла, то сумка с картошкой. О своей внешности она не печется. Кое-как пригладит торчащие после сна волосы, и ладно. И что бедняга получает в награду за беззаветное служение родным? Ее постоянно критикуют, ругают и даже в лицо называют дурой. После смерти зятя Николаева-старшая отремонтировала особняк. Столовая переехала вниз... продолжал тем временем Андрей. Из бывшей кухни на 2-м этаже сделали спальню, там поселили Катю, а холодный шкаф под окном не заложили. О нем, похоже, элементарно забыли. Во всяком случае, Нина Анатольевна удивилась, когда увидела, куда дочка прятала снедь, воскликнула. «Давным-давно я там держала банки с вареньем. У нас тогда кладовки не было, Гена позже чулан соорудил». «Так чем Катя повредила желудок?» остановила я Андрея. «Не имею понятия», ответил тот. «И Женя эксперт тоже. Это точно травма. Следов яда в организме нет. И какого-нибудь инородного предмета не найдено. Она съела что-то, продырявившее внутренности, но что? И куда оно потом подевалось? Ответа нет. Зато я знаю, по какой причине девицу переклинило на сладком. Она была беременна на малом сроке. 9 недель. Женщин в таком положении глючит на еде. Одни соленые маринованные трескают, другие на торты налегают». «А вот так новость. А кто отец?» — поразилась я и услышала от Платонова. «Хороший вопрос, но на него ответа тоже нет». «Можно сделать анализ ДНК плода», — подсказала я. Платонов вскинул брови и усмехнулся. «Правда, нам бы самим никогда не пришла в голову такая гениальная идея. Вилка, подумай, ну, получит Женя результат. И с чем его сравнить? Где нам взять ДНК папаши? Понятия не имеем, кто он».